Глава 38. Рукопожатие. Недертон вспомнил, как у Флинн был изготовленный в округе контроллер из пластмассы, похожий на сахарную глазурь, первый интерфейс для периферали, которую нашли ей в Лондоне. Сейчас он сидел на диване с закрытыми глазами. Камеры включенного контроллера из Денисовского посольства показывали квартиру в анахроничном формате, сплюснутом кружке, знакомом ему по тренажеру. В верхней части было окно у него за спиной, с видом на конюшни. «Ждем рукопожатия», — сказал Атлен, вероятно, из юрты в Долстоне, в окружении татуировок и тихоботки. «Какого рукопожатия?» «Твоего контроллера с ЛПФ Джонса Хопкинса». «Зачем, если Юнис там уже нет?» «На сегодня это наш лучший шлюз. В Вашингтонском хуже». Раздался короткий звук. «Что это?» «Рукопожатие», — ответил Атлен. «Мы там». Круг заполнила другая комната, поменьше, пустая. Девушка в твидовом жакете напряженно подалась вперед на стуле. Взгляд пристальный. «Да, правда», — сказал он Тлен, удивившись тому, как остро ощутил значимость момента. «Что правда?» — спросила девушка в срезе. Она держала пластиковую бутылку с чем-то похожим на воду. «Здесь», — смущенно ответил Недертон. «Извини, не знал, что ты меня слышишь. У тебя есть телефон?» Он подумал про имплантат, потом вспомнил, что ничего такого у нее быть не может. «Они забрали оба», — сказала она. «Как мы разговариваем?» «Наверное, у них есть динамик и микрофон». Он сообразил, что она говорит про дрона. «Вы верите?» «Сперва назовите себя. Уилф. Уилф Недертон». «Где ты?» «В Лондоне». «Почему я с тобой разговариваю?» «Из-за Юнис», — ответил он, хотя сам я ни разу с ней не говорил. «Где она?» «Не знаю». Девушка нахмурилась. «Она исчезла навсегда?» «Не знаю», — повторил он, «но я здесь, чтобы предложить помощь». Она встала, сделала шаг к нему. «Я тебя не вижу, когда ты так близко», — сказал он. «Камеры?» «Конечно. Я их не вижу. Они, скорее всего, похожи на маленькие круглые дырочки, миллиметра два в диаметре». Серый твид очень крупным планом. Текстура другой вселенной в высоком разрешении. «Как шурупы», — загадочно произнесла девушка.